По случаю первой годовщины со дня избрания высшего руководителя Ким Чен Ына председателем Госсовета КНДР, 27 июня корпус военных атташе в Пхеньяне посетил офтальмологическую больницу «Рюгён» и Пхеньянскую сумочную фабрику.